Глава 16. «На заговенье во хмелю» — шотландская песня. Ночи, спустившейся над измученным Реморни, не суждено было пройти спокойно. Протекло 2 часа с тех пор, как отзвонил вечерний колокол, а звонил он в 7 часов, и все по обычаю наших дедов улеглись спать, кроме тех, кому не давали удалиться на покой молитва, служебный долг или попойка. А так как шел последний вечер масляной недели, постный сочельник, как его называют в Шотландии, то в этих 3 разрядах полуношников друзья веселья составляли огромное большинство. Простой народ весь день отдал страстям игры в мяч, вельможи и дворяне смотрели петушиные бои или слушали озорные песни менестрелей, горожане же объедались молочными блинами, жареными в сале, и брозом или брузом, то есть поджаренной овсяной мукой, которая в горячем виде заваривается крепким и жирным отваром из солонины. Блюдо и в наши дни отнюдь не презираемое ветхозаветным вкусом простодушного шотландца. Таковы были развлечения и блюда, подобающие празднику, и торжественности вечера ничуть не нарушало, если набожный католик выпьет за ужином столько доброго эля и вина, сколько ему окажется посредством, а коли он молод и удал, покружится в хороводе или вступит в ряды исполнителей танца Моррис, которые в Перте, как и всюду, рядились в фантастическое платье и норовили превзойти друг друга в ловкости и живости. Это буйное веселье оправдывалось тем разумным соображением, что перед наступающим Великим постом не худо человеку как можно плотнее заполнить суетными чувственными удовольствиями остающиеся до него короткие часы. Итак, отпировали как положено, и в большей части города, как положено, улеглись на покой. Знатные господа приложили немало стараний, чтобы не дать возобновиться раздору между слугами знати и горожанами Перта, так что во время гульбы произошло даже меньше несчастных случайностей, чем обычно. Всего лишь 3 убийства, да несколько случаев членовредительства, но поскольку коснулись они лиц незначительных, было сочтено излишним проводить расследование. В общем, карнавал спокойно завершился, и только кое-где еще шла потеха. Но одна компания бражников, стяжавшая наибольший успех, нипочем, казалось, не хотела кончать свои проказы. Выход, как это называлось, состоял из 13 человек, одетых все на один лад. Замшевые, облегающие стан полукафтанья с затейливой вышивкой и фестонами. На всех зеленые колпаки с серебряными кисточками, красные ленты и белые башмаки. У всех на коленях и лодыжках нацеплены бубенчики, а в руках обнаженные мечи. Рыцарственный выход, исполнив перед королем танец меча, с лязгом железа, с причудливыми телодвижениями, соизволил рыцарственно повторить представление у дверей Саймона Гловера. И там, снова показав свое искусство, танцоры заказали вина для себя и для зрителей и с шумными возгласами выпили за здоровье перцкой красавицы.